он самый эгоистичный из всех, кого я знаю. Ругала его Сара, разговаривая с Эммануэль, которая всегда его защищала. Она так сильно любила его, когда он был ребенком, что обращала внимание на его недостатки меньше, чем все остальные. Нигель мог бы составить из них каталог, но, тем не менее, он, кажется, поладил с ним, и они очень хорошо работали вдвоем. Сара была благодарна за это и все же чувствовала, что он недостаточно внимателен к отцу. А когда Филипп приехал, то взглянул на нее с тревогой и сказал, что она выглядит хуже, чем Вильям. «Ты выглядишь просто ужасно, дорогая мама», — сказал он холодно. «Спасибо». Сара была обижена этим замечанием. То же самое сказала Эммануэль, когда Сара в следующий раз приехала в Париж. Она была совершенно зеленой. Увидев ее, Эммануэль встревожилась не на шутку. Но Сара была напугана сердечным приступом Вильяма, поскольку знала одно — без него она не может жить. В июне, во всяком случае, внешне, все, казалось, было в порядке. Вильям по-прежнему чувствовал боли, но он привык к ним, редко жаловался и казался здоровее, чем прежде, когда он упоминал о своих маленьких проблемах. Но проблемы Сары, похоже, увеличивались с каждым днем. Это была полоса, когда все идет не так, как надо, и ты все время себя плохо чувствуешь. У нее болели спина, живот, и первый раз в жизни у нее появились ужасные головные боли. Началась полоса, когда на ней сказалось пережитое за последние несколько месяцев. «Тебе нужно отдохнуть», — посоветовала ей Эммануэль. И Саре действительно хотелось съездить в Бразилию или Колумбию и посмотреть изумруды, но она думала, что Вильям недостаточно хорошо чувствует себя для такого путешествия. А оставлять его одного ей не хотелось. На следующий день она упомянула об этом в разговоре с ним, и он ответил уклончиво. Ему не нравилось, как она выглядела, и он считал, что с нее достаточно путешествий. «Почему бы нам не поехать вместо этого в Италию? Мы можем для разнообразия купить там какие-нибудь драгоценности». Она засмеялась, но должна была признаться, что его предложение ей понравилось. В последнее время она чувствовала себя подавленной, и ей нужны были свежие впечатления. В последнее время она казалась себе старой и непривлекательной. Поездка в Италию взбодрила бы ее, и она почувствовала бы себя моложе. Они чудесно провели время, вспоминая прошлое, когда он сделал ей предложение в Венеции. Казалось, все это было так давно. Жизнь была к ним в основном добра, и годы пролетели быстро. Ее родителей нет в живых. Сестра переехала и начала новую жизнь. Сара слышала несколько лет назад, что Фредди погиб в автомобильной катастрофе в Палм-Бич после того, как вернулся с Тихого океана. Все это было частью другой жизни. Ее законченная глава. Теперь в течение стольких лет Вильям был всей ее жизнью. Вильям и дети. И ювелирные магазины. Она чувствовала себя обновленной, когда вернулась из путешествия, но ее раздражало, что она поправилась после того, как 2 недели ела сдобное. Она еще больше поправилась в следующем месяце и решила показаться доктору, но совершенно не могла найти времени. Она чувствовала себя хорошо, намного лучше, чем 2 месяца назад. Но однажды ночью в постели у нее внезапно возникло странное, но знакомое ощущение. «Что это такое?» — спросила она Вильяма, как будто он мог это почувствовать. «Что такое?» Что-то шевельнулось. «Это я». И тут он повернулся и улыбнулся ей. «Ну зачем так нервничать ночью? Я думаю, мы обсудим это завтра утром. Она теперь ко многому относилась спокойнее. Благодаря Вильяму время, проведенное в Италии, оказалось невероятно романтичным. Она больше ничего не сказала, но на следующее утро немедленно пошла показаться доктору в Ля Мароль. Она описала все симптомы и перемены в ее жизни, произошедшие 4 месяца назад. А затем она описала чувство, которое испытала сегодня ночью, когда лежала рядом с Вильямом. «Я знаю, что это может показаться ненормальным», — объяснила она, «но у меня такое ощущение, я чувствую себя так, словно жду ребенка». Она чувствовала себя подобно старому человеку с ампутированными ногами, которому кажется, что у него болят колени. «Это не исключено. Последний раз я принимал ребенка у женщины 56 лет. Ее 18-го ребенка», — ободряюще заметил он, и Сара застонала при мысли о такой перспективе. Она любила своих детей, доставляющих ей столько беспокойства, и было время, когда она хотела бы иметь еще, но это время прошло. Ей было почти 48 лет, и она нужна была Вильяму. Она слишком стара, чтобы родить еще одного ребенка. Этим летом Изабелле исполнится 8 лет, и у Сары хватало забот с ней. «Мадам герцогиня», — официально объявил доктор, когда он осмотрел ее, — «я имею удовольствие сообщить вам, что у вас действительно будет ребенок». В какое-то мгновение ему даже показалось, что у нее будет двойня, но теперь он был уверен, это не так. Ребенок будет один, но довольно крупный. Я думаю, возможно, это произойдет в Рождество. Вы серьезно? Вид у нее был потрясенный. Она побледнела, и у нее закружилась голова. Я очень серьезно и совершенно уверен в этом. Он улыбнулся ей. «Мсье герцог будет очень доволен, я уверен. Но на этот раз она не была в этом уверена. Может быть, после сердечного приступа он думает иначе? Она даже не могла себе представить это сейчас. Когда этот ребенок родится, ей будет 48 лет, а ему 61. Как глупо!» И вдруг Сара поняла совершенно определенно. Она не может родить этого ребенка. Она поблагодарила доктора и поехала обратно в замок, думая, что же ей теперь делать и что сказать Вильяму. Все это привело ее в подавленное состояние даже больше, чем мысли о переменах, произошедших в ее жизни. Это было глупо. В ее возрасте не следовало делать этого. Она не могла снова рожать. И она подозревала, что он, вероятно, решит то же самое. Это может быть даже ненормальным. Она слишком стара, убеждала она себя. Первый раз в жизни она решила сделать аборт. Она сказала об этом Вильяму после обеда, и он спокойно выслушал все ее возражения. Он напомнил ей, что его родители были точно в таком же возрасте, когда он родился. И это не причинило никакого вреда ни ему, ни им. Но он понимал, как Сара была огорчена. Более того, она была напугана. За всю жизнь она родила 4 детей. Один умер, и еще один оказался поздним сюрпризом. И теперь этот. Такой неожиданный, такой поздний, и все же в его глазах такой великий дар. Он не мог понять, как она могла отказываться от него. Но он выслушал ее, лег рядом с ней и обнял ее. Он был немного потрясен тем, как она восприняла это, но ему хотелось знать, может, она просто боится. «Ты на самом деле не хочешь этого ребенка?» — с грустью спросил он, когда лежал рядом с ней этим вечером, держа ее за руку, как делал всегда, когда они ложились спать. Ему было грустно, потому что она не хотела ребенка, но он не мог ее принуждать. «А ты?» — ответила она вопросом на вопрос. «Я хочу, чтобы ты поступала так, как считаешь нужным, любимая. Я приму то, что решишь ты». Услышав его слова, она прослезилась. Он всегда был так добр к ней. Это делало его еще дороже. «Я не знаю, что делать, как поступить. Какая-то часть меня хочет его, а другая не хочет. В прошлый раз ты чувствовала то же самое», — напомнил он ей. «Да, но тогда мне было 40, а теперь мне 200 лет». Он ласково засмеялся, и она улыбнулась сквозь слезы. «Это все твоя вина. Соседи будут пугаться тебя», — сказала она, а он рассмеялся. «Я буду удивлена, если они позволят тебе выйти на улицу». Но ему было приятно слушать ее, и она знала это. На следующий день они долго гуляли по саду и незаметно дошли до могилки Лиззи и остановились. Сара смела несколько листьев и внезапно почувствовала Вильяма совсем близко. Она подняла глаза и увидела, что он с грустью смотрит на нее. «После этого можем ли мы погубить жизнь, Сара? Имеем ли мы на это право?» Внезапно она снова ощутила Лиззи у себя на руках. 20 лет прошло с тех пор. Ребенок, которого Бог забрал у нее, и теперь он дает ей еще одного. Имеет ли она право отвергать этот дар? И после того, как она едва не потеряла Вильяма, как она может решать, кому жить, а кому умирать? Внезапно она поняла, что она знает, чего хочет. И она растаяла в его объятиях и расплакалась о Лиззи, о нем, о себе, о ребенке, которого она могла убить. Где-то в глубине души она поняла, чего хочет. «Прости. Прости, дорогой. Тихо. Все в порядке. Теперь все в порядке». Они долго сидели вместе, разговаривая о Лиззи, о том, какой милой она была, о ребенке, который должен родиться, и о своих детях, и о том, как Бог благословил их. А потом они медленно направились обратно к замку. Он ехал в своей коляске, она шла позади него. Они чувствовали странное умиротворение и были полны надежд на будущее. «Когда ты сказала, это должно произойти?» — спросил он, внезапно почувствовав гордость и удовлетворение. «Доктор сказал, на Рождество». «Хорошо», — радостно произнес он, затем усмехнулся. «Я едва могу дождаться момента, когда скажу об этом Филиппу». Они оба рассмеялись и двинулись дальше, смеясь, разговаривая и подшучивая друг над другом, как делали это в течение 25 лет.